Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стежков подари ей пару серег. Кровь моя закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — спросил я, с трудом удерживая свое негодование. «А потому», — отвечал он с адской усмешкой, — «что знаю по опыту ее нрав и обычаи». «Ты лжешь, мерзавец!» — вскричала в бешенстве. «Ты лжешь самым бесстыдным образом!» Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет», — сказал он, стиснув мне руку. «Вы мне дадите сатисфакцию. Изволь, когда хочешь», — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его. Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкой в руках. По поручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму. «А, Петр Андреевич», — сказал он, увидя меня, — «добро пожаловать. Как это вас Бог принес? По какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытаращил на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Ивановича заколоть и желаете, чтобы я при том был свидетелем? Так ли, смею спросить?» «Так точно». «Помилуйте, Петр Андреевич, что это вы затеяли? Вы с Алексеем Ивановичем побронились. Велика беда, брань на вороту не виснет. Он вас побронил, а вы его выругаете. Он вас врыл, а вы его в ухо, в другое, в третье. И разойдитесь, а мы вас уж помирим. А то, доброе ли дело, заколоть своего ближнего, смею спросить. И добро б уж закололи вы его, Бог с ним, с Алексеем Ивановичем. Я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит, на что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?» Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? С какой стати? Люди дерутся. Что за невидальщина, смею спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку. Всего насмотрелся». Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он, — коли уж мне и вмешиваться в это дело, так ради пойти к Ивану Кузьмичу, да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу. Не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры?» Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту. На силу его уговорил. Он дал мне слово, и я решился от него отступиться. Вечер провел я по обыкновению своему коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов. Но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты?» — сказал он мне сухо. «Без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в 7:00 утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так», — сказал он мне с довольным видом, — «худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен так здоров». «Что-что?» — Иван Игнатьич сказала комендантша, которая в углу гадала в карты. «Я не вслушалась». Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь. «Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую». «А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?» «Мы просто поспорили довольно крупно с Петром Андреевичем». «За что так?» «За сущую безделицу, за песенку, Василиса Егоровна». «Нашли, за что ссориться, за песенку. А как же это случилось?» «Да вот как, Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». Вышло разладиться, Петр Андреевич было и рассердился, но потом рассудил, что всяк волен петь кому что угодно. Тем дело и кончилось». Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило, но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков. По крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные, горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее. Присутствие Швабрина было мне невыносимо. Я скоро простился с комендантом и с его семейством. Пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в 7:00. На другой день, в назначенное время, я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать», — сказал он мне, — «надо поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек 5 инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались досадой. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «Привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки, на что это похоже? Как, что, в нашей крепости заводить смертоубийство? Иван Кузьмич, сейчас их под арест. Петр Андреевич, Алексей Иванович, подайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнесите шпаги в чулан. Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро, Алексей Иванович, он за душегубство и из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что? Туда же лезешь?» Иван Кузьмич вполне соглашался со своей супругой и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранял свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу, это его дело». «Ах, мой батюшка! — возразила комендантша. — Да разве муж и жена не един дух и не едина плоть? Иван Кузьмич, что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб и да на воду, чтобы у них дурь-то прошла. Да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтобы молили у Бога прощения, да каялись перед людьми». Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла, комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» «Как Бог свят, я Ивану Кузьмичу того не говорил, — отвечал он. — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданту. Впрочем, слава Богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно», — отвечал Швабрин, — «вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость. Но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания». И мы расстались, как ни в чем не бывали. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома. Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла», — сказала она, — «когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны. За одно слово, о котором через неделю, верно бы, они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что вы не зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович». «А почему вы так думаете, Марья Ивановна?» «Да так, он такой насмешник. Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен, а странно. Ни за что б я не хотела, чтобы и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх. А как вы думаете, Марья Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет?» Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь». «Почему же вам так кажется?» «Потому что он за меня сватался». «Сватался? Он за вас сватался? Когда же?» «В прошлом году, 2 месяца до вашего приезда». «И вы не пошли?» «Как изволите видеть».